План действий. Пункт первый. Семейные друзья или сватовство. Просить коллег познакомить ее с кем-нибудь Марина не решилась. Унизительно. Все равно, что публично признаться в своей несостоятельности. Сочувствующие взгляды разной степени искренности не заставят себя ждать. Кто-то будет сокрушенно вздыхать в спину, кто-то со значением пожимать плечами. Еще бы, с таким-то характером. Конечно, она одна. А обсуждая мужей, женщины будут поглядывать на нее чуть свысока. Что окажется страшнее, одиночество или реакция знакомых на него, неясно. Но выяснять Марина и не хотела. Остается обратиться к близким подругам. Но и здесь тоже, как пишут в социальных сетях, было все сложно. Светка уже 5 лет была в разводе и, откровенно, без зазрения совести и капли смущения, наслаждалась этим фактом. Семейная жизнь выдалась настолько бурной, что о новом штампе подруга до сих пор не могла даже слышать. С бывшим мужем они ругались постоянно, выгоняли друг друга из дома, уходили в ночь, в бурю, в снег по очереди, проклинали день своей свадьбы и друг друга, и даже планировали совершить акт вандализма в ЗАГСе, который их соединил. К счастью, вовремя разошлись, и госучреждение осталось нетронутым. После расставания супруги не общались, потому как, даже разойдясь, не могли продержаться и 2 минут без скандала. Общим друзьям было строго-настрого заповедано не упоминать даже имя бывшей второй половины, не намекать на ее существование в принципе. Светка признавалась, что единственный плюс от ее замужества в том, что она как никогда научилась ценить холостую жизнь и кайфовать от этого. О новых брачных узах она запрещала говорить с ней даже в шутку. «Хватит с меня, ничего хорошего там нет». Лена тоже не стремилась замуж, но по другой причине. Она была до неприличия счастлива тем, что имеет, а именно Костю. Они жили вместе уже 9 лет. До встречи с ним Лене катастрофически не везло в личной жизни. Вернее, этой самой жизни просто не было. Почти до 30 лет Лена прожила с авторитарными родителями, которые мечтали не о внуках, а о том, что их дочь станет светилом медицины. Со школьной парты Лена пересела за институтскую и 8 лет училась, не поднимая головы. Потом 4 года работала в городской больнице, получая бесценный опыт, как сказал папа. Истина в его словах, конечно, была. Лучшую школу и профессиональную практику придумать сложно. Только вот Лена не хотела быть врачом в больнице. Она с детства мечтала преподавать медицинскую биологию. Мечтала робко, украдкой, никому не признаваясь. Она видела свое призвание в педагогике и втайне от родителей поступила в аспирантуру. Почти сразу получила приглашение вести небольшой курс в мединституте. И, несмотря на нагрузку, недосып и титаническую усталость, умудрилась как-то совмещать свою первую педагогическую практику с работой в больнице. Преподавательский талант, а это действительно был талант, не остался незамеченным. И через 2 лет Лену приняли в штат на должность педагога. Она тут же уволилась из больницы. Не помня себя от радости и гордости, мечта была достигнута без чьей-либо помощи. Все получилось. Лена сообщила родителям, что посвятит свою жизнь обучению студентов-медиков. Такого скандала, который последовал, ожидать было сложно. Она все-таки надеялась на понимание со стороны мамы и папы, а еще на то, что в 27 лет заработала наконец-то право самостоятельно принимать решения и распоряжаться своей жизнью. Ошиблась. Папа с этим был категорически не согласен. «Педагог», — кривил он губы и делал акцент на первом слоге. «Педагог». Даже звучит мерзко. С отцом они не общались больше 3 лет. Лена сняла квартиру, работала на своей работе мечты и все 3 года занималась с психологом. И вот появился Костя. Он, кстати, был врачом, что помогло восстановить мир с родителями. папа сосредоточил свои чаяния и мечты на будущем зяте, пока очень аккуратно, чтобы не спугнуть. Но надежда на великое научное будущее хоть кого-то из их семьи снова заблестела в его глазах. Единственное, молодые почему-то не спешили узаконить свои отношения. И тут папа, о чудо, почему-то тоже решил не вмешиваться. Видимо, страх потерять потенциального зятя был сильнее убеждений. Лена была так счастлива и благодарна Косте просто за то, что он есть в ее жизни, что ни о каком штампе в паспорте даже не заикалась. Женатые друзья у Кости были, а среди тех затесался-таки один холостяк, мечтавший о создании семьи. Окулист, заместитель завотделением, 43 года. Занимается спортом, играет в какой-то любительской команде в футбол. Своя квартира. Спокойный. Родители где-то далеко, отрапортовала Лена. Особенно мне нравится про родителей. Мечта. Надо брать, восхитилась Светка. Зовут Степан. Блин, скривилась Светка. Но должна же быть капля дегтя с другой-то стороны. А мне нравится это имя, бросилась на защиту Лена и нежно добавила. Степа, Степушка. Марину имя не смущало, а все остальное внушало надежду. Поэтому договорились, что в субботу она придет к Лене в гости, где соберутся семейные пары. Пока непонятно, по какому поводу, но Лена обещала придумать. Там и состоится знакомство со Степой. В назначенное время Марина была на месте. А Степа нет. Его задержали на работе. Марине это не понравилось. Во-первых, она патологически не любила, когда опаздывают. Во-вторых, если он и в субботу на работе, это не очень хорошо для семейной жизни. Но она успокоила себя тем, что, возможно, это единичный случай. За столом было несколько друзей Кости с женами. Все они говорили только о медицине. «А вы тоже врач?» — уточнила Марина у одной из жен, сидевшей напротив. «Я? Нет, что вы, я кондитер. Но когда живешь с медиком, понимаете, вариантов нет. Сама становишься немного врачом. Живешь его работой». «Угу», — вяло улыбнулась Марина. «А я вот с медициной не очень». «Ой, что вы! Это же так интересно!» — защебетала жена. «Я открыла для себя целый мир. Если б не возраст, прям завтра поступила бы в медицинский. Да хоть бы на медсестру. А вы, кстати, чем занимаетесь?» «Я работаю в банке». «А, ну да, понятно». Что означало «какая скукота, каждый второй работник банка». «Ну, может, Марине тоже встретится доктор, и тогда она сможет оценить, насколько это увлекательно», — засуетилась Лена. «Да-да, конечно. Кстати, а может, ее со Степой познакомить? Вы его случайно не пригласили?» «Пригласили, он задерживается». «О, это же отлично! Марина! Вам точно надо познакомиться. Это что-то. Степа очень хороший специалист. И мужчина тоже». Она многозначительно хихикнула. «Многим дамам нравится. Даже студентка одна на него глаз положила. Но он пока не нашел свою половинку». «Дамы, половинки. Что за лексикон?» — подумала Марина. Не в меру активный кондитер, живущая работой мужа, не умолкала и продолжала нахваливать мужчин-медработников в целом и отсутствующего Степу в частности. «Я с детства помню, что в семье обязательно должен быть свой врач. Это всегда пригодится. И вот видите, сработала эта установка. Нашла себе мужа-доктора. Присутствующие здесь жены не дадут мне соврать. Муж-доктор — это большая удача. Да, девочки?» С разных концов стола послышались одобрительные возгласы девочек. И еще примерно полчаса в таком же духе. Когда же, наконец, раздался звонок в дверь, Марина была ему уже не очень рада. А новоявленная сваха прямо подпрыгнула на стуле, подмигнула ей и взвизгнула. «А вот и Степан! Мариночка, присмотритесь!» Степан оказался среднестатистическим. Вот самым обыкновенным. Ни красивым, ни страшным, ни толстым, ни худым. Среднего роста, русые волосы, серые глаза, грязно-бежевый костюм. Взгляду просто не за что зацепиться. Наверное, из него вышел бы отличный разведчик или шпион с такой непримечательной внешностью. Его посадили рядом с Мариной. Он украдкой осмотрел ее с ног до головы и поерзал на стуле. Потом погрузился в еду. «Степа, ну, как все прошло?» — не унималась кондитер. «Хорошо. Это же операция была, так?» «Угу. Сложная?» «Нет». «Ой, ну так я тебе и поверила. Это для тебя, может, не сложное, ты же опытный. А вот другой кто-нибудь не справился бы». «Не знаю». «Что там было? Миопия? Астигматизм?» «Гиперметропия». «О, боже, гипер! Ну какой же ты молодец! Да, милый?» Она обратилась к мужу. Не то для того, чтобы, наконец, уделить и ему внимание, не то за поддержкой. Милый основательно кивнул. Марине отчаянно захотелось телепортироваться домой. Сию же минуту. И больше никогда не видеть этих друзей и Степана. Для разрядки обстановки и лучшего контакта, еще одна фразочка от жены доктора, решили сыграть в лото. И давайте двое на двое, так интереснее. Марина со Степаном, естественно. И это была самая сосредоточенно молчаливая команда. Кондитер, которая, конечно же, вызвалась в ведущие, и от которой Марину уже стало подташнивать, звонко выкрикивала цифры. И тут же многозначительно смотрела на Марину со Степой, как будто все фишки по умолчанию сразу же должны были достаться им и, видимо, стать оплотом их дальнейшей счастливой совместной жизни. А может, ожидалось, что сразу после того, как их карточки заполнятся, они бросятся друг другу в объятия со слезами счастья от заслуженной победы и тут же решат скрепить свой так удачно себя проявивший союз походом в ЗАГС. Марине нравилось строить догадки, чем же вызван такой энтузиазм непрошенной свахи. Ей должно быть скучно целый день среди коржей и кремовых розочек. А может, она чем-то обязана Степану? Или считает, что у нее легкая рука? Кстати, вполне в ее стиле выражение. И сватовство — ее призвание. Всю игру Марина развлекалась тем, что мысленно перебирала разные гипотезы. А когда ведущая выкрикивала номер подходящей фишки, молча протягивала к ней руку. «Вы посмотрите на них! Почти все заполнили! Вот это команда! Тихой сапой! А как слажено! Впереди всех!» Степан не очень искренне ухмылялся и сверлил глазами свои карточки. Ему явно очень хотелось выиграть. Непременно. «Марина, это же ваша! Твоя! «Бери скорее!» — неожиданно взвизгнул потенциальный жених. И, кажется, все вздрогнули от неожиданности. Он впервые произнес больше двух слов подряд. «Да, точно! Марина! Не спим, не спим! Забирай! Повезло тебе с напарником! Внимательный! А то бы проиграла!» «Угу, спасибо. Извините, задумалась». Их пара выиграла. Степан даже покраснел от удовольствия, выпрямил спину, приподнял подбородок и теперь уже, искренне ухмыляясь, поглядывал на других игроков. А минут через 10 все почему-то испарились. Мужчины вышли покурить, женщины вслед за хозяйкой на кухню. В комнате остались только Марина и Степан. «Ну, все понятно», — подумала она, и уже хотела закатить глаза от недовольства, но вспомнила о своей цели найти мужа. Никто не обещал, что знакомство с ним будет сказочным и фееричным. И ведь из самых заурядных встреч тоже рождаются счастливые браки. Вполне может быть, что сейчас перед ней стоит ее будущий любимый муж. Только в 16 можно влюбиться с первого взгляда, а после 30 нужен и второй, и третий взгляд, а уж после 35... И десятым не стоит брезговать. Да и то не факт, что будет достаточно. К тому же она была совсем не в той ситуации, чтобы перебирать, как бы печально это ни выглядело, а в той, когда необходимо использовать все шансы. Глаза упорно отказывались фокусироваться на Степане и бегали по предметам интерьера. Когда дело дошло до конфетницы на столе, Марина взяла себя в руки, решив, что пора бы познакомиться поближе. «У нас в детстве была такая же вазочка, конфетница. Дядя привез из Чехословакии и подарил маме. А мама поставила ее в шкаф. Так она там и простояла, сколько себя помню. Доставали только на Новый год. Тогда это был жуткий дефицит. Хотя тогда все было в дефицит. Конфеты те же. Все берегли на праздник. Помните?» Да-да, помню. Но у нас такой не было». «А кто ваши родители?» «Медики». «Так значит, вы потомственный врач?» «Да». «Это очень хорошо. Я где-то читала мнение, что в семьях, где профессия передается из поколения в поколение, появляются настоящие светила и мастера своего дела. Потому что дети с детства находятся в профессиональной среде, впитывают знания, чему-то учатся. У них есть советчики рядом, ну и практика, наверное». «Может быть. Да, родители мне помогали. И поступить, и потом. Хотя я не очень хотел сначала в медицинский». «Да? А куда хотели?» «На исторический». «Хорошо знаете историю?» «Уже нет». «Забросили?» «Времени нет». «Да я уж поняла, что работаете вы много. И ваши коллеги тоже». «Приходится». «Но вам хоть нравится?» «Со временем втянулся. Теперь работа нравится». «Не устаете от постоянного общения с пациентами?» «Нет, я ж только по делу». «Наверное, вам нравится решать сложные задачи, необычные случаи там, да?» «Не очень». «Хорошо». Ей вдруг стало очень тяжело тянуть эту лямку. Она вспомнила, как коллега купила дочке в подарок маленький аквариум с двумя рыбками. Парой, которая должна была вскоре принести потомство. Аквариум пару дней стоял в офисе, ожидая своего часа, то есть дня рождения девочки. И Марина наблюдала за рыбками. Они все время плавали параллельно друг другу, на разной глубине, ближе или дальше, но никогда рядом или на одной линии. «Это пара от безысходности. Они друг другу неинтересны, но их принуждают быть вместе», — посмеялся кто-то, глядя на этих рыб. И вот сейчас, стоя со Степаном в чужой квартире, Марина ощущала себя одной из тех рыбок. А еще поняла, что ни при каких обстоятельствах не видит Степана своим мужем. Она скорее родит от первого встречного, от бармена, от коллеги, напившегося на корпоративе. Но нет, не Степан. «Знаете, мне пора домой. Приятно было познакомиться. Пойду попрощаюсь с хозяевами». «Я вас провожу». «Зачем?» «Ну как, пообщаться, узнать друг друга». «Степан, мы уже достаточно друг про друга узнали. А еще у нас обоих дефицит со временем, так ведь? Давайте не будем тратить его впустую. С нами, по-моему, все предельно ясно. Всего хорошего». Перед сном она снова просматривала соцсети и, конечно, зашла на страницу Олега. Он всегда смеялся над теми, кто выкладывает фото и что-то пишет, над этим ребячеством и жизнью на показ. Его личная страничка была девственно чистой. Но сегодня на ней вдруг появилась публикация. Марина даже поморгала почаще. Вдруг почудилась. Нет, все верно. Фотография большого букета пионов и подпись под ней. «Радовать. Хочу тебя сегодня радовать». Марина поморщилась, пошлость какая, и захлопнула ноутбук.